Часть шестнадцатая. За обедней в Успенском соборе князь Кесарь приложился к кресту, взошел на амвон, повернулся к боярам, посохом звякнул о плиты. «Великий государь, Петр Алексеевич изволит быть на пути в Москву!» И пошел сквозь толпу, переваливаясь. Сел в золоченую карету с двумя соженного роста зверовидными гайдуками на запятках, загрохотал по Москве. Весть эта громом поразила бояр. Обсиделись, привыкли за полтора года к тихому благополучию. Принесло ясно сокола. «Прощай, значит, сон да дрема, опять надевай мошкеру». И отвечать за стрелецкие бунты, за нешибкую войну с татарами, за пустую казну, за все дела, кои вот-вот собирались начать, да как-то еще не собрались. Батюшки, беда! Не до отдыха стало, не до неги. Два раза в день сходилась Большая Государева Дума. Приказали всем купеческим сидельцам закрыть лавки, идти в приказ большой казны считать медные деньги, чтоб в три дня все сосчитать. Призвали приказных дьяков, Христом Богом просили, буди какие непорядки в приказах, как-нибудь навести порядок, мелких подьячих и песцов в эти дни домой на ночь не пускать, строптивых привязывать к столу за ногу. Бояре готовились к царским приемам. Иные вытаскивали из сундуков постылое немецкое платье и парики, пересыпанные мятой от моли. Приказывали лишние образа из столовых палат убрать, на стены вешать хоть какие ни на есть зеркала и личины. Евдокия с царевичем и любимой сестрой Петра Натальи спешно вернулась из Троицы. 4 сентября под вечер у железных ворот дома князя Кесаря остановились две пыльные кареты. Вышли Петр, Лефорт, Головин и Меньшиков, постучали. На дворе завыли страшные кобели. Отворивший солдат не узнал царя. Петр пихнул его в грудь и пошел с министрами через грязный двор к низенькому, на шарах и витых столбах, крытому свинцовому крыльцу, где у входа на цепи сидел ученый-медведь. Сверху, подняв огромную раму, выглянул Рамадановский, опухшее лицо его задрожало радостью.